«Я не проиграю». Бай Лихун очень самоуверен. В иной области он не осмелился бы так себя вести, но сейчас дело касалось его искусства. «Хотя вы очень уверены, мне все равно придется назвать цену на случай вашего проигрыша. Если вы действительно не можете начертать святое начертание на моем луке, пожалуйста, нанесите то святое начертание на тетиву», сказал Дуань Линтянь, глядя на Бай Лихуна. «Не проблема». Бай Лихун немедленно согласился. «Старейшина Байли, я еще не закончил», добавил Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, не дотягивай до ярда после того, как взял дюйм», нахмурившись, сказал Бай Лихун. 1 миллион очков заслуг почти эквивалентен стоимости одного святого начертания. Он стал несколько недоволен, когда Дуань Линтянь решил увеличить ставку, хотя и не думал, что проиграет. Дуань Линтянь проигнорировал слова Бай Лихуна и продолжил. «Если вы проиграете, то в дополнение к одному бесплатному святому начертанию, вы поучите меня до святого начертания на протяжении месяца, ничего не утаивая». Не только Бай Лихун ошеломился подобному требованию, но и даже Фан Ган потерял дар речи. Так Дуань Линтянь интересовался до святых начертаний, вот и все. «Старейшина Байли, вы готовы заключить пари?» — с улыбкой спросил Дуань Линтянь, глядя на Бай Лихуна. «ХМФ, поскольку ты хочешь подарить мне свои очки заслуг, у меня нет причин отказываться», — фыркнул Бай Лихун. «Достань свое святое оружие. Я хочу посмотреть, что это за святое оружие такое, раз ты настолько в себе уверен. Я не хвастаюсь, но даже если это святое оружие небесного ранга, я все равно смогу нанести на него святое начертание». «Святое оружие небесного ранга?» — услышав слова Бай Лихуна, Дуань Линтянь невольно усмехнулся про себя. «Святое оружие небесного ранга ничего из себя не представляло на фоне лука палящего солнца». Под бдительными взглядами Бай Лихуна и Фан Гана, Дуань Линтянь достал лук палящего солнца и положил его на стол. Губы Фан Гана дернулись, когда он увидел ржавый лук. Это святое оружие не выглядело так, как будто оно способно бросить вызов старейшине Байли. Однако отношение Бай Лихуна совершенно иное, нежели у Фан Гана. Как говорится, только участники знают правила игры. Посторонние могут только наблюдать и наслаждаться. Бай Лихуну хватило одного взгляда для понимания, насколько необычен лук Дуань Линтяня. Если отбросить лук, то одна только тетива лучше любого святого оружия ранга смертных или ранга земли. Бай Лихун взял лук палящего солнца, пристально глядя на тетиву лука. Он задохнулся и спросил: «Это сухожилие дракона?» Фан Ган потерял дар речи. Хотя в истории святой земли боевого Дао ходило много слухов о драконах, для всего мира драконы являлись легендарными существами. Однако Бай Лихун только что сказал, что тетива лука Дуань Линтяня сделана из сухожилия дракона. «Старейшина Байли, вы узнали его?» Дуань Линтянь выглядел удивленным. Он не ожидал, что Бай Лихун узнает материал тетивы. Следует отметить, что впервые кто-то определил происхождение тетивы его лука. В святой земле боевого Дао хватает луков, тетива которых изготовлена их сухожилия дракона. Самые худшие из них являются примитивным святым оружием небесного ранга. «Похоже, что твое святое оружие также является святым оружием небесного ранга», — пробормотал Бай Лихун. «Святое оружие небесного ранга». Фан Ган был ошарашен. Он не ожидал, что Дуань Линтянь достанет святое оружие небесного ранга. Следует отметить, что даже секта лунного опустошения не владела таким оружием. Даже альянсы 9 сект не обязательно имеют такое оружие. «Святое оружие небесного ранга?» Дуань Линтянь ничего не ответил. «Хотя мне трудно нанести святое начертание на примитивное святое оружие небесного ранга, но вполне возможно. Ты определенно проиграешь это пари». Бай Лихун в одностороннем порядке объявил о своей победе, глядя на парня. Глава 1475. Перо начертаний. «Старейшина Байли, не слишком ли рано такое заявлять?» Дуань Линтянь прищурился и улыбнулся. «ХМФ». Бай Лихун тихо фыркнул и проигнорировал его вопрос. Он поднял руку и достал чрезвычайно тонкое железное перо. Это перо начертаний, которое использовалось мастерами святых начертаний и мастерами талисманов Дао в святой земле боевого Дао. У пера два конца. Один конец похож на обычную китайскую кисть, а другой был заострен. Перо начертаний, излучая холодную ауру, оказалось таким тонким, что походило на толстую иглу. Ясно как божий день, что оно сделано из необычных материалов. В святой земле боевого Дао перо начертаний разделено на ранги. Перо начертаний Бай Лихуна высоко оценивалось даже в рамках святой земли боевого Дао. Его перо могло нанести начертание на примитивное святое оружие небесного ранга. Логически говоря, в святой земле боевого Дао такое перо не должно находиться в руках мастера святых начертаний трех звезд. Далеко не каждый мастер святых начертаний шести звезд владел таким. Просто ему в свое время очень повезло. Он случайно наткнулся на наследие мастера святых начертаний семи звезд. Там-то он его и нашел. Благодаря случайной встрече и большой тяжелой работе ему наконец-то удалось стать мастером святых начертаний. Держа в одной руке лек палящего солнца Дуань Лин Тяня, а в другой – перо начертаний, Бай Лихун посмотрел на Дуань Лин Тяня и спросил: «Мне не нужно пытаться нанести святое начертание. Если мое перо начертаний сделает отметку на твоем луке, я смогу нанести начертание. Ты ведь не станешь этого отрицать, верно?» «Разумеется», — Дуань Лин Тянь уверенно добавил. «Если вам удается оставить след на моем луке, я буду считать это своим поражением». «Очень хорошо», — Бай Лихун удовлетворенно кивнул. Под пристальным взглядом Дуань Лин Тяня и Фан Гана он послал истинную энергию в перо начертания и направил острый конец пера лук. Два конца пера начертаний тоже необычные. Острый конец похож на заостренный конус, который использовали мастера святых начертаний. Что касается конца, похожего на китайскую кисть, то именно мастера талисманов Дао рисовали им талисманы Дао. Само собой, святые мастера начертания обычно не пользовались другим концом. Фан Ган, не мигая, смотрел на открывшуюся перед ним картину. Ему было любопытно, кто же будет смеяться последним. Не то чтобы он не доверял Бай Лихуну, но уверенность Дуань Лин Тяня поколебала его сердце. В конце концов, Дуань Лин Тянь совсем не страдал с тех пор, как вступил в секту лунного опустошения, и ему казалось, что и этот раз не станет исключением. Дуань Лин Тянь спокойно наблюдал за происходящим. Хотя он и не знал, насколько необычное перо начертаний у Бай Лихуна, он почти слепо доверял луку палящего солнца. Ну и шутка. Лук палящего солнца сделан из специфических материалов, который мог в теории стать высшим небесным сокровищем. Определенно непростая задача — оставить на нем отметину. По крайней мере, Дуань Лин Тянь не думал, что Бай Лихун способен оставить на нем хоть какой-то след. Свист. Истинная энергия внутри пера начертаний выглядела как маленькие зеленые змеи. С другой стороны, эффекты выглядели как вспышки зеленых молний, движущихся вокруг пера. Цзинь. Когда перо начертаний приземлилось на лук, то издало какофонический звук. Тем временем Бай Лихун сосредоточил свой пристальный взгляд, сжимая руку с пером начертаний, полностью намереваясь оставить след на луке палящего солнца. Однако результаты оставили его ошеломленным. Он заметил, что на луке в его руке не осталось никаких отметин. Как это возможно? Мое перо способно нанести начертание на примитивное святое оружие небесного ранга. Бай Лихун глубоко вздохнул. Он не хотел в это верить и попробовал еще раз. К сожалению, результат оказался таким же. Его перо начертание не оставило никакого следа на луке палящего солнца. Никаких отметин. Фан Гэан тоже ошеломился. Он взглянул на Дуань Лин Тяня с противоречивыми эмоциями после того, как оправился от шока. «Старейшина Бай Ли, вы ведь не откажетесь от своих слов?» — с улыбкой спросил Дуань Лин Тянь. Бай Лихун не ответил на вопрос Дуань Лин Тяня, но серьезно спросил: «Что это за святое оружие? Является ли это одним из суперсвятых оружия из списка 10 великих святых оружий?» «Нет, не является». Дуань Лин Тянь покачал головой и тихо добавил: «Это святое оружие, которое мой мастер попросил своего друга сделать для меня на заказ 20 лет назад. Оно определенно не одно из тех известных оружий». Своими словами Дуань Лин Тянь создал себе фальшивого мастера. «Твой мастер непростой человек, поскольку у него есть друг, который может изготовить такое выдающееся святое оружие». Лицо Бай Лихуна стало серьезным, когда он услышал слова Дуань Лин Тяня. Фан Ган облегченно вздохнул. К счастью, он не стал открывать рот и просить Дуань Лин Тяня стать его учеником, иначе он бы сам себя опозорил. Неудивительно, что он обращался к губернатору города Кургана Холмов только как к учителю, а не как к мастеру. Как оказалось, у него уже есть чрезвычайно могущественный мастер. Подумал про себя Фан Ган. Он знал о способностях Бай Лихуна. Основываясь на словах Бай Лихуна, он мог нанести начертание на примитивное святое оружие небесного ранга. Тот факт, что Бай Лихун заподозрил святое оружие Дуань Лин Тяня в том, что оно входит в десятку величайших суперсвятых оружий, без сомнений доказывал, что его святое оружие сравнимо с суперсвятым оружием. Что же касается связи между Дуань Линтянем и губернатором города Кургана Холмов, то он узнал об этом совсем недавно. Мне оно неизвестно. В ответ на реплику Бай Лихуна, Дуань Линтянь покачал головой и печально пробормотал. Тот старик совсем некомпетентный мастер. Он всегда оставлял меня одного, говоря, будто это часть моей тренировки. Меня надурили. Естественно, Дуань Линтянь просто выдумывал историю. Однако, когда Бай Лихун и Фан Ган услышали его, то отреагировали иначе. Если бы не лук палящего солнца, они не обязательно поверили бы словам Дуань Линтяня. Вот только само наличие такого оружия вынуждало их поверить ему. Дуань Линтянь, тебе повезло, что тебя принял такой мастер. Это же благословение. Как ты можешь говорить, что тебя обманули? Фан Ган покачал головой. Я думал, что за человек может вырастить такого чудовищного монстра, как ты. Я не думал, что у тебя за спиной стоит такой таинственный и могущественный мастер. Бай Лихун согласно кивнул, глядя на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, я признаю свое поражение. Через 3 дня ты можешь вернуться и забрать свое святое оружие. Что же касается изучения Дао святых начертаний, то мы начнем через 3 дня. Хотя он не мог нанести святое начертание на лук палящего солнца, он был уверен, что сможет нанести его на тетиву. Просто он не мог понять, из чего сделан лук палящего солнца. Однако он уже определил материал тетивы лука, сухожилие дракона. У меня должно получиться, даже если это сухожилие дракона, божественного дракона с 5 когтями. Бай Лихун был полон уверенности в наследии, которое он получил от мастера святых начертаний 7 звезд. Хранилось больше, чем просто дао святых начертаний. Там же он обнаружил много секретов, таких как секреты кланов драконов. Он даже знал, что божественные драконы с 5 когтями являлись самыми сильными в кланах драконов в святой земле боевого дао. Согласно повествованию того погибшего мастера святых начертаний 7 звезд, его перо начертаний способно оставить отметину даже на самой крепкой чешуе божественного дракона с 5 когтями, не говоря уже о мягком сухожилии. Однако Бай Лихун не знал, что сухожилие дракона в его руках принадлежит божественному дракону с 5 когтями. После получения обещания Бай Лихуна на лице Дуань Линтяня расцвела улыбка. Он поспешно поблагодарил его. «Спасибо, старейшина Байли». Поблагодарив его, Дуань Линтянь обратился уже к 2 старикам. «Я хочу попросить вас обоих еще об одной услуге. Пожалуйста, никому не рассказывайте о моем луке. Я не хочу стать мишенью для всех. Весьма вероятно, что многие люди возжаждут его лук, если они узнают, что его лук сравним с суперсвятым оружием. Я не так глуп», — тихо сказал Бай Лихун. Естественно, он не закончил свою фразу вслух. Даже если бы он был глуп, он все равно не осмелился бы рассказать, потому что подобное могло навлечь гнев мастера Дуань Линтяня. Хотя Бай Лихун не мог подтвердить существование такого мастера, он предпочел бы ошибиться в сторону осторожности. «Не волнуйся», — ответ Фан Гана был еще более прямым. Поскольку Бай Лихун намеревался помочь Дуань Линтяню начертать святое начертание пронзания, Дуань Линтянь и Фан Ган удалились. Попрощавшись с Бай Лихуном, они вместе покинули его особняк. Фан Гана заинтересовал поддельный мастер Дуань Линтяня. Во время их обратного путешествия он задавал Дуань Линтяню вопросы, и тот отвечал соответственно. Он придумал фальшивого мастера в качестве защитной меры. С того момента, как он решил показать необычный лук, он уже планировал придумать историю о фальшивом мастере, которая заставит Бай Лихуна и Фан Гана насторожиться, чтобы они не решили забрать его лук. Хотя Бай Лихун и Фан Ган не казались хитрыми людьми, он должен проявлять особую осторожность. Как говорится, человек может видеть лицо человека, но не его сердце. Он предпочитал быть более осторожен, чем другие люди, поскольку жил вторую жизнь. Дуань Линтянь хотел сменить тему разговора, поэтому с любопытством спросил. «Старейшина Фан Ган, когда я пришел к вам, тот старший в вашем особняке обратился к вам, как к молодому мастеру. Он уже давно у вас работает?» Глава 1476. «Мощь лука палящего солнца». «Да, он провел со мной долгое время. Более 100 лет назад, когда я был моложе, я являлся молодым мастером знатной семьи в регионе, где правит секта лунного опустошения, клан Клыка. Он был моим боевым учеником, который спарринговал со мной. После он решил сопровождать меня в секту лунного опустошения до сегодняшнего дня». Пока Фан Ган рассказывал, на его лице всплыло теплое выражение. Дуань Линтянь кивнул. Примерно так он и думал. Дуань Линцянь покинул внутренний двор и вернулся во внешний двор, отклонив приглашение Фангана остаться. Как только он приблизился к своему независимому двору, Дуань Линцянь увидел знакомого человека, что стоял снаружи. Глаза Дуань Линцяня загорелись, когда он увидел его. Он улыбнулся, приветствуя этого человека. Сюнху, старший брат Дуань. Сюнху обернулся, услышав приветствие Дуань Линцяня. На его лице застыло возбужденное выражение. «Я не ожидал, что так много случится за то время, пока я пребывал в закрытом уединении. Дуань Линцянь, ты слишком могущественен. Теперь нашему городу Кургана Холмов действительно есть чем гордиться». Видимо, он услышал о недавних новостях, когда завершил свою культивацию, убил Фэнфана и победил Хэчжуна. Когда он впервые услышал об этом, то буквально застыл и долгое время не мог в себя прийти. Дуань Линцянь оставался спокойным, он только слегка улыбнулся. «Сюнху, в последний раз я навещал тебя, но ты был в уединении. Раз ты сейчас вышел, я должен вернуть тебе очки заслуг, которые учитель оставил для вас», сказал Дуань Линцянь, поднимая руку и доставая свою хрустальную карту. «Старший брат, ты можешь оставить их себе и использовать для себя». Сюнху улыбнулся. «Ты уверен, уверены, что не хочешь позаимствовать у секты выдающееся боевое искусство святого ранга?» Дуань Линцянь пристально смотрел на Сюнху, заставляя его чувствовать себя немного неловко. Он не придал этому особого значения. Он просто подумал, что очки заслуг будут более полезны Дуань Линцяню. «Да ладно тебе, ты же мужчина, не мешкай», нетерпеливо сказал Дуань Линцянь. Только тогда Сюнху достал свою хрустальную карту. Однако, когда он увидел количество очков заслуг, которые Дуань Линцянь передал ему, то воскликнул. «Старший брат Дуань, это же неправильно. Я помнил, что мастер поручал мне 20 000 очков заслуг. Почему ты перевел 250 000 очков заслуг? Что ты сможешь сделать с 20 000 очков заслуг? С помощью этих 250 000 очков заслуг ты сможешь купить святое оружие ранга земли вместе со святым начертанием двух звезд, а также позаимствовать выдающееся боевое искусство святого ранга». Дуань Линцянь добавил, «Это все, что я могу сделать, чтобы помочь. Что касается очков заслуг, которые тебе понадобятся для изучения следующих шагов боевого искусства святого ранга, то тебе придется заработать их самостоятельно. Старший брат Дуань». Сюнху слегка смутился, когда услышал слова Дуань Линцяня. Он понимал, что Дуань Линцянь пытается ему помочь. Даже его мастер, губернатор города Кургана Холмов, не обязательно владел святым оружием ранга земли со святым начертанием двух звезд. Этого числа вполне достаточно. «Поторопись и отправляйся в павильон заслуг», — сказал Дуань Линцянь. Он вернулся в свой двор еще до того, как Сюнху успел ответить. Что касается своего решения относительно очков заслуг, то он долго думал об этом. В настоящее время он полностью оскорбил того старейшину внутреннего двора, Лю Хуаня. Если Лю Хуань думает, что с ним трудно иметь дело, то определенно изменит свою цель на Сюнху и Лин Юня. Сюнху и Лин Юнь наверняка окажутся в очень жалком состоянии, если не смогут защитить себя. Хотя Лю Хуань не позволил бы людям из города Кургана Холмов так легко уйти, Дуань Линцянь сыграл свою роль в раздувании пламени. Поэтому он не хотел, чтобы Сюнху и Лин Юнь пострадали из-за него. Бай Лихун только через 3 дня закончит нанесение святого начертания. В течение этих 3 дней Дуань Линцянь культивировал на протяжении 3 дней. Он вышел наружу через 9 дней. Естественно, во внешнем мире прошло всего 3 дня. Следом он отправился прямиком в особняк Бай Лихуна. «Твое святое оружие». Бай Лихун вернул лук палящего солнца обратно Дуань Линцяню. После того, как Дуань Линцянь получил его, он решил проверить его сразу же. Так совпало, что во дворе перед особняком Бай Лихуна стоял огромный камень, да еще и не совсем обычный. «Даже с твоей силой, святым оружием со святым начертанием пронзания, тебе еще слишком рано пробивать этот валун своей стрелой», — сказал Бай Лихун. «Этот валун являлся уникальным камнем в святой земле боевого Дао. Извлеченный из него металл можно даже превратить в святое оружие. Но то оружие будет соответствовать только святому оружию ранга смертных. Ему определенно будет нелегко пробить такой камень своей стрелой». Дуань Линцянь оставался спокойным даже после объяснений Бай Лихуна. Он поднял лук палящего солнца. В его правой руке появилась стрела истинной энергии, которую он вложил в лук и натянул. Это и есть святое начертание пронзания. Пока Дуань Линцянь натягивал тетиву, Его взгляд упал на неприметную надпись на ней. Видимо, то и было святое начертание пронзания. Без малейшего колебания Дуань Лин Тянь направил в нее немного истинной энергии для активации. Тем временем Дуань Лин Тянь ясно ощущал изменения в своей стреле. Казалось, что стрела обрела способность пронзать все сущие. Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь изо всех сил натянул тетиву лука. Тетива заскрипела тихо, но резко. Бай Лихун отошел в сторону и пристально наблюдал за происходящим. Он тоже хотел посмотреть, насколько силен этот гений боевого дао, который так знаменит во внешнем дворе. Как только Дуань Лин Тянь натянул тетиву, то выпрямился. Казалось, он тоже превратился в натянутый лук. В следующее мгновение стрела дрогнула и превратилась в полосу света. Она вылетела и врезалась в валун, оставив за собой дыру. Прежде чем Бай Лихун успел прийти в себя, он услышал еще один тихий звук. После того, как стрела истинной энергии пронзила валун, ее энергия не иссякла. А-а-а! В этот момент снаружи послышался крик. Дуань Лин Тянь невольно опешил. Кто-то пострадал. На мгновение Дуань Лин Тянь не знал, что и думать. Кому же так не повезло? Дуань Лин Тянь немедленно бросился ко входу в особняк Бай Лихуна и выглянул наружу. Он увидел, как один из учеников внутреннего двора быстро захромал прочь, как будто он не хотел слишком долго слоняться возле особняка Бай Лихуна без всякой причины. Похоже, что статус старейшины Байли, как мастера святых начертаний трех звезд, довольно высок в секте лунного опустошения. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Даже лидер секты и немногочисленные эксперты стадии святого в секте должны относиться к нему с уважением, не говоря уже о тех, кто ниже их по статусу. Тот ученик внутреннего двора явно ученик старейшины внутреннего двора. Как ученик старейшины внутреннего двора, он явно понимал, что Бай Лихун не та личность, кого он мог оскорбить. Когда Дуань Лин Тянь вернулся во двор особняка Бай Лихуна, то понял, что Бай Лихун смотрит на него, как на чудовище. Старейшина Байли, неудивительно, что вы мастер святых начертаний трех звезд. Ваше святое начертание слишком сильно, воскликнул Дуань Лин Тянь. Этот выстрел не только пробил валун, но и пробил толстую стену, за которой ранил проходившего мимо ученика внутреннего двора. Неужели ты действительно всего лишь боевой культиватор этапа совершенства стадии пролития смертных? Пробормотал Бай Лихун, пристально глядя на него и не обращая внимания на его восхищение. Что такое? Не хотите ли проверить мою культивацию с помощью духовного искусства? Дуань Лин Тянь покачал головой. Он сам это предложил. Это равносильно тому, чтобы выстрелить себе в ноги. Ты и правда до сих пор эксперт этапа совершенства стадии пролития смертных. Ты действительно маленький монстр, воскликнул Бай Лихун, задыхаясь. Теперь он поверил в слухи. Если бы у Дуань Лин Тяня не было того таинственного и могущественного мастера за спиной, как он мог быть таким уродом? Мысли Бай Лихуна простые и понятны. Учитывая твою силу, тебе не составит труда занять первое место в рейтинге списка земли. Когда ты совершишь прорыв к высшему этапу стадии пролития смертных, боюсь, что даже эксперту один из списка земли придется отказаться от своего титула. Подытожил Бай Лихун, глядя на Дуань Лин Тяня, испытывая мириад эмоций. Вы настолько верите в меня? С улыбкой спросил Дуань Лин Тянь. ХМФ. Я просто уверен в своем святом начертании, фыркнул Бай Лихун. Естественно, он этого не признает. Каждый раз, когда он вспоминал, что отдал бесплатно святое начертание трех звезд, ему казалось, что сердце его обливается кровью. Даже различные материалы, необходимые для нанесения такого начертания, стоили около 200-300 очков заслуг. Если бы Дуань Лин Тянь услышал внутренние мысли Бай Лихуна, он определенно проклял бы его. Бай Лихун фактически продавал святые начертания, которые стоили от 200 до 300 очков заслуг по непомерной цене в миллионы очков заслуг. Даже вороны не так черны сердцем, как он. Старейшина Байли, сегодня я могу начать постижение дао святых начертаний? Спросил Дуань Лин Тянь с нетерпением. Как и обещал, я не отступлюсь от своих слов. Однако ты не сможешь выучить дао святых начертаний лишь из своего желания. Успех будет зависеть от твоего врожденного таланта. Будь готов, предупредил его Бай Лихун. Глава 1477. Перо начертаний девяти звезд. Нелегко выучить дао святых начертаний. Мне нужно быть морально подготовленным помимо того, что я талантлив. Дуань Лин Тянь про себя хихикнул, услышав Бай Лихуна. Однако он никак на него не отреагировал. Он унаследовал жизненный опыт и знания Дао начертания от боевого императора Возрождения. Хотя начертания и святые начертания отличались друг от друга, по существу они похожи, если подумать. Поэтому Дуань Лин Тяню не придется изучать Дао святых начертаний с нуля. Он сможет овладеть Дао святых начертаний, если сможет найти их сходство и овладеть различиями. Вот почему он был уверен, что станет великим мастером святых начертаний. В следующем месяце Дуань Лин Тянь остался в поместье Бай Лихуна, чтобы постигать Дао святых начертаний. Поначалу Бай Лихун пессимистично относился к способностям Дуань Лин Тяня. Просто он уже показал себя чрезвычайно талантливым в боевом Дао. Бай Лихун верил, что жизнь справедлива, но он не думал, что жизнь одарит Дуань Лин Тянь талантом как в боевом Дао, так и в Дао святых начертаний. Однако правда причиняла боль. Он чувствовал себя так, словно Бог сыграл с ним злую шутку. Он не мог не спросить себя, как может жить такой талантливый человек в этом мире. Дуань Лин Тянь уже успел освоить святое начертание одной звезды всего спустя месяц. Бай Лихун подозревал, что Дуань Лин Тянь сумел бы нанести святое начертание двух звезд, если бы не его слабая духовная энергия. В течение этого месяца Дуань Лин Тянь слишком часто удивляла его, начиная с того, что он ничего не знал в самом начале, и заканчивая достижением уровня новичка и появлением интересных идей и концепций. Иногда Дуань Лин Тянь давал Бай Лихуну ощущение, как будто он опытный мастер святых начертаний, а не новичок. Хотя это и невероятно, но факт оставался фактом. Он чувствовал себя именно так. Начертания и святые начертания, по существу, одно и то же. Дуань Лин Тянь нашел мост, соединяющий начертания и святые начертания после 10 дней обучения у Бай Лихуна. На 20-й день Дуань Лин Тянь уже сумел пересечь мост и по-своему постичь Дао святых начертаний. Через несколько дней Дуань Лин Тянь полностью освоил сходство и различия начертания и святых начертаний. Кроме того, он также смог преобразовать некоторые начертания из памяти боевого императора Возрождения в святые начертания. В памяти боевого императора Возрождения нашлось слишком много разных типов начертаний. На то, чтобы перечислить их одну за другой, уйдет не один день. Дуань Лин Тянь мог бы нанести святые начертания двух или трех звезд благодаря одной лишь только памяти боевого императора Возрождения. Подобно другим мастерам святых начертаний в святой земле боевого Дао, Дуань Лин Тянь должен отделить чернильную жидкость от сырья, чтобы нанести святое начертание, прежде чем он сможет использовать само перо начертания для работы. В настоящее время Дуань Лин Тянь мог начертать только святое начертание одной звезды из-за своей ограниченной духовной энергии. Он должен прорваться в стадию святого зарождения, чтобы попытаться начертать святое начертание двух звезд. Его духовная энергия станет сильнее и позволит ему наносить святые начертания двух звезд. Спустя месяц обучения я могу преобразовывать начертания в святые начертания. Пока мне хватает духовной энергии, я смогу наносить святые начертания соответствующего уровня благодаря памяти боевого императора Возрождения. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. То же самое происходило и тогда, когда он еще жил на облачном континенте, когда ему открывался доступ к новым начертаниям и формациям начертаний по мере развития его духовной энергии. Старейшина Байли, благодарю вас. Я сожалею, что доставил вам неудобства в течение последнего месяца. Искренне поблагодарил его Дуань Лин Тянь. Настало время уйти, так как прошел месяц. Дуань Лин Тянь, твой талант в Дао святых начертаний намного превзошел мой. Бай Лихун посмотрел на парня со сложным выражением лица. Внезапно, словно приняв решение, он серьезно заявил. Дуань Лин Тянь, я хочу взять тебя в ученики от имени своего учителя. Ты согласен, старейшина Байли? У вас есть учитель? Удивился Дуань Лин Тянь. Конечно. Как ты думаешь, от кого я научился Дао святых начертаний? Бай Лихун покачал головой. Дуань Лин Тянь, мой учитель был мастером святых начертаний семи звезд. Даже мое перо начертаний принадлежит ему. Мастер святых начертаний семи звезд. Дуань Лин Тянь, несомненно, был шокирован словами Бай Лихуна. Хотя Дуань Лин Тянь знал, что у Бай Лихуна должен быть учитель, то должен был быть по крайней мере мастером святых начертаний четырех звезд. Он не думал, что его учитель на самом деле мастер святых начертаний семи звезд. «А знаешь, почему я так уверенно заключил с тобой пари месяц назад?» — спросил Бай Лихун. «Разве не потому, что вы уверены в своей способности нанести святые начертания на святое оружие небесного ранга?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Тогда ты знаешь, почему я уверен, что могу нанести святые начертания на оружие такого уровня. Продолжал допрос Бай Лихун. «Я думаю, что причина кроется в вашем переначертании», ответил Дуань Линтянь, подумав немного. «Материалы для изготовления святого оружия небесного ранга чрезвычайно прочные и редкие. И само собой, перо начертания низкого ранга не сможет оставить отметины на таком оружии. Ты прав. Причина заключается в моем переначертании». Бай Лихун кивнул. Он продолжал говорить с блеском в глазах. «Как правило, у обычного мастера святых начертаний трех звезд самые большие, перо начертаний четырех звезд. Однако перо начертаний четырех звезд способно нанести святые начертания только на примитивном святом оружии ранга земли и никак не выше». Дуань Линтянь удивился. Бай Лихун тем временем продолжил. «Перо начертаний разделяются на 9 различных рангов в зависимости от их качества. Перо начертаний одной звезды – худшие, а перо начертаний 9 звезд – лучшие. Такая оценка обычно используется в святой земле боевого дара. Однако, по словам моего учителя, в святой земле боевого дара существуют даже лучшие перо начертаний, нежели перо начертаний 9 звезд». Дуань Линтянь получил более глубокое понимание пера начертаний. Хотя он уже нашел связь между начертаниями и святыми начертаниями и освоил метод их преобразования, он все еще был в неведении, когда речь заходила о перах начертаний. Выслушав Бай Лихуна, Дуань Линтянь наконец-то понял больше о них. Перо начертания одной звезды эквивалентны примитивному святому оружию ранга смертных. Это значит, что только на таком оружии данное перо способно нанести святое начертание. Перо начертаний двух звезд способно нанести святое начертание уже на посредственном святом оружии ранга смертных. Значит ли это, что ваше перо начертаний соответствует уровню 7 звезд? Ошеломленно спросил Дуань Линтянь. Бай Лихун сказал, что он мог нанести начертание на примитивном святом оружии небесного ранга. К такому выводу пришел Дуань Линтянь после того, как узнал больше о перах начертаний. Ты прав. Бай Лихун кивнул и достал свое перо начертаний, добавив: «Это перо начертаний, которое я унаследовал от учителя, которого никогда не встречал. Это перо начертаний 9 звезд. С его помощью я смогу нанести начертание даже на выдающемся святом оружии небесного ранга. Теперь ты должен понимать, откуда у меня такая уверенность». Бай Лихун посмотрел на Дуань Линтяня, когда закончил говорить. В то же время он вспомнил пари, которые они заключили месяц назад, и вздохнул. «Я и не думал, что твое святое оружие превосходит выдающееся святое оружие небесного ранга. Оно должно быть суперсвятое оружие». Бай Лихун считал, что лук палящего солнца – суперсвятое оружие или близкое к нему по уровню. Однако только Дуань Линтянь знал, что его лук не суперсвятое оружие, а сломанное высшее небесное сокровище. Спящий лев все еще сильнее лающей собаки. В конце концов, даже в сломанном состоянии лук палящего солнца оставался высшим небесным сокровищем. С точки зрения качества он все равно стоит на строчку выше, чем суперсвятое оружие. Дуань Линтянь потерял дар речи, когда услышал от Бай Лихуна про перо начертаний 9 звезд. Что же касается остальной части речи, то Дуань Линтянь вообще не обратил внимания на то, что он сказал. Перо начертаний 9 звезд практически лучшие перо начертаний в рамках святой земли боевого дара. Хотя Дуань Линтянь не предполагал, что перо начертаний Бай Лихуна соответствует как минимум перу начертаний 7 звезд, он не думал, что оно даже лучше. «Старейшина Байли, разве вы не говорили, что ваш учитель был всего лишь мастером святых начертаний 7 звезд? Откуда у него взялось перо начертаний 9 звезд?» – спросил Дуань Линтянь, потрясенно глядя на Бай Лихуна. «Понятия не имею. Учитель не упомянул о нем в своих записях». Бай Лихун покачал головой. «И вы никогда его не спрашивали?» — продолжал настаивать Дуань Линтянь. «Спросить его?» — Бай Лихун удивился такому вопросу. «Дуань Линтянь, я уже говорил тебе, что совсем не встречал своего учителя. Я просто унаследовал пространственное кольцо, которое он оставил после себя. Помимо некоторых материалов для святых начертаний, там лежало 2 нефритовых жетона и перо начертаний 9 звезд. Я даже не знаю, из какой эпохи мой учитель». Бай Лихун вздохнул. «Понятно». Дуань Линтянь наконец понял, что знание дао святых начертаний Бай Лихун унаследовал из пространственного кольца мастера святых начертаний 7 звезд, а не от самого мастера. «Раз ваш учитель умер, почему вы хотите взять меня в ученики от имени своего учителя, старейшина Байли?» — спросил Дуань Линтянь. «Мой учитель оставил просьбу в своем нефритовом жетоне, заявив, что если у меня средний талант в дао святых начертаниях, а я встречу кого-то, чей талант намного превосходит мой, то должен взять его в ученики от имени моего учителя и передать ему необычное искусство начертаний». Бай Лихун говорил все более и более серьезно. «Необычное искусство начертаний?» – удивился Дуань Линтянь. Он спросил, что это такое, имеет ли оно какое-либо отношение к Дао святых начертаний. «По словам моего учителя, необычное искусство начертаний – это другая техника нанесения святых начертаний. Его основная философия заключается в написании святых начертаний, которые имеют тот же эффект, что и традиционно нанесенные святые начертания, используя самое дешевое сырье. Одинаковые начертания, но с разными затратами. В крайних случаях разница может быть очень велика», — объяснил Бай Лихун. Глава 1478. Наследие необычного искусства начертания. «К сожалению, из-за моего ограниченного таланта я не смогу научиться необычному искусству начертания, которое оставил мой учитель. Я не достиг бы нынешних высот, если бы не то искусство начертания, которое оставил в пространственном кольце мой учитель», — серьезным тоном проговорил Бай Лихун. Он вздохнул, когда закончил свою фразу. Тот факт, что он не смог научиться необычному искусству начертания, всегда беспокоил его. На протяжении многих лет он встречался с несколькими талантливыми мастерами святых начертаний, однако никому из них не удалось изучить необычное искусство начертания. Важной частью того искусства являлась необычная часть. При помощи данного искусства можно нанести святое начертание, но при этом затратить как минимум наполовину материалов меньше. Необычное искусство начертания такое волшебное, потому что требовало высокой духовной энергии. Высокая духовная энергия не означала наличие высокого количества духовной энергии, но это означало высокие навыки использования духовной энергии. Только люди, которые имели избыток духовной энергии, могли овладеть необычным искусством начертания. Некоторые люди рождались с мощной духовной энергией и могли вызывать ее с помощью одной лишь силы мысли. К сожалению, Бай Лихун не стал одним из них. Вот почему он так и не смог освоить необычное искусство начертания. С тех пор, как он получил наследие от мастера святых начертаний семи звезд, он знал, что тот человек жаждал отыскать наследника, чтобы передать ему необычное искусство начертания. Поэтому Бай Лихун всегда искал подходящего наследника для своего учителя. Хотя он никогда не встречал этого человека, он всегда относился к нему, как к своему учителю. В конце концов, если бы не наследие того человека, он не достиг бы своих высот. На протяжении многих лет он получал много ресурсов для культивации благодаря своего дао святых начертаний, чтобы достичь своего могущества. Полагайся он только на свой талант, он из тех людей, что умеет испытывать благодарность. Вот почему он искал возможность отплатить ему тем же. Наконец-то он нашел свой шанс. Дуань Линтянь оказался именно тем человеком, которого он искал. Наследник, который мог унаследовать необычное искусство начертания. Когда Дуань Линтянь наносил начертания, Бай Лихун мог сказать, что его возможности владения духовной энергией достигли совершенства. Он искренне восхищался им. Необычное искусство начертания. Дуань Линтянь заинтересовался тем искусством. Дао святых начертаний в святой земле боевого дао без сомнений похоже на дао начертаний облачного континента. Однако необычное искусство начертания отличалось от дао начертаний облачного континента. Вот почему оно вызвало у него такой интерес. Этот нефритовый жетон содержал запись необычного искусства начертания. «Я думаю, что ты самый подходящий человек для него». Бай Лихун махнул рукой, призывая нефритовый жетон, который со всей серьезностью вручил Дуань Линтяню. «Дуань Линтянь, я знаю, что у тебя уже есть мастер, но если тебе удастся научиться необычному искусству начертаний, тогда я надеюсь, что ты будешь относиться к моему учителю так же, как и к своему мастеру. Обязательно». Дуань Линтянь не отверг нефритовый жетон. Ему любопытно было узнать о необычном искусстве начертаний. Вполне естественно, что он не откажется от предоставленной ему возможности. Для него само собой разумеющееся относиться к учителю Бай Лихуна, как к своему собственному, поскольку он получал наследие мастера святых начертаний семи звезд. Более того, никто не знал, какой эпохе принадлежал тот человек, да и не ясно, жив ли он вообще. Поэтому Дуань Линтянь не стал долго раздумывать, прежде чем сделать свой выбор. «Только идиоты могут отвергнуть такую удачу. С сегодняшнего дня ты мой младший брат», — сказал Бай Лихун с улыбкой. «Перестань называть меня старейшиной Байли. Просто зови меня старшим братом. Старший брат, Дуэн Лин Тянь не из тех, кто обращает внимание на пустяки, поэтому он мгновенно изменил манеру обращения к Бай Лихуну. Бай Лихун радостно улыбнулся. Неважно, жив ли учитель или нет, он определенно будет счастлив, если узнает, что мне удалось заполучить такого выдающегося ученика. Старший брат, не хвали меня так сильно. Я даже не уверен, что смогу научиться этому искусству, ответил Дуэн Лин Тянь с улыбкой, покачав головой. Судя по тому, как ты применял свою духовную энергию, то если и ты не можешь научиться необычному искусству начертаний, то, боюсь, никто в этом мире не сможет, с уверенностью заявил Бай Лихун. Вот только вот один из старейшин внутреннего двора стал старшим братом Дуэн Лин Тяня, хотя тот еще даже не присоединился ко внутреннему двору, да еще и необычного старейшину внутреннего двора. Младший брат, я слышал, ты приехал из города Кургана Холмов? Спросил Бай Лихун. Да, Дуэн Лин Тянь кивнул. В секте лунного опустошения все знали, откуда приехал Дуэн Лин Тянь. С Лю Хуанем я разберусь позже. Я дам ему знать, что младший брат Бай Лихуна не тот человек, с кем он может связываться. Властным тоном произнес Бай Лихун. Стало понятно, что он уже знал о их конфликте. Естественно, Дуэн Лин Тянь не отверг доброту Бай Лихуна. Однако он очень хорошо знал, что Лю Хуань не откажется от своей цели, хотя и боялся его старшего брата. Лю Хуань все равно будет видеть в Дуэн Лин Тяне занозу. Лю Хуань определенно будет плохо спать, пока не избавится от Дуэн Лин Тяня, но так будет лучше. По крайней мере, Лю Хуань будет вести себя скованно. Это хорошо для Сюнху и Лин Юня, подумал про себя Дуэн Лин Тянь. Старший брат, поскольку прошел уже месяц, мне пора возвращаться. Дуэн Лин Тянь попрощался с Бай Лихуном. Младший брат, оставь свой лук здесь. Я нанесу на него еще два святых начертания трех звезд. Мой текущий предел – нанесение трех святых начертания трех звезд на святое оружие. Больше трех мне уже не по силам, сказал Бай Лихун. Теперь, когда Дуэн Лин Тянь стал его младшим братом, вполне естественно, что он хотел помочь ему так сильно, как только мог. Нет ничего необычного в таких взаимоотношениях между братьями. Спасибо, старший брат. Тут же поблагодарил его Дуэн Лин Тянь, и его глаза вспыхнули. Если на его лука палящего солнца появится три святых начертания трех звезд, его сила, несомненно, увеличится. Очень полезно для него. Хотя он овладел обоими видами искусства начертания, а его знания не уступали Бай Лихуну, сам он мог пока нанести только святое начертание одной звезды из-за своей слабой духовной энергии. По словам Бай Лихуна, ему нужно пробиться к этапу совершенства стадии святого зарождения. Тогда он сам сможет наносить святые начертания трех звезд. «С сегодняшнего дня ты можешь жить в моем особняке», — сказал Бай Лихун. «Я выделю для тебя тихий дворик. Он будет лучше, чем двор, в котором ты живешь во внешнем дворе. Старший брат, я благодарен тебе за твою доброту, но я хотел бы остаться во внешнем дворе некоторое время. Когда я самостоятельно войду во внутренний двор в будущем, тогда и присоединюсь», — сказал Дуэн Лин Тянь с улыбкой. «Это я тебе обещаю. Ты должен жить здесь, когда присоединишься ко внутреннему двору в будущем», — серьезно заявил Бай Лихун. «Конечно», — тут же ответил Дуэн Лин Тянь и кивнул. Дуэн Лин Тянь ушел сразу же после того, как передал свой лук Бай Лихуну. Ему не терпелось вернуться, чтобы изучить необычное искусство начертаний. Если бы он действительно овладел им, то смог бы заработать вдвое больше, чем обычные мастера святых начертаний. В конце концов, он сэкономит себе кучу материалов, если освоит необычное искусство начертаний. Дуэн Лин Тянь подумал, что, возможно, это не единственная удивительная вещь в этом искусстве, ведь Бай Лихун не изучал его. Вполне естественно, что его познания в этой области ограничены. Естественно, то лишь его предположение. Ему придется выяснить, прав ли он. Когда Дуэн Лин Тянь покинул внутренний двор, во внутреннем дворе начали распространяться новости. Единственный и неповторимый мастер святых начертаний в секте лунного опустошения, старейшина внутреннего двора Бай Лихун, объявил, что он принял ученика внешнего двора, Дуэн Лин Тяня, в качестве ученика от имени своего учителя. Отныне Дуэн Лин Тянь его младший брат. Эта новость распространилась по внутреннему двору подобно торнадо и вызвала настоящий переполох, как будто внутренний двор пережил землетрясение. Старейшина Бай Ли принял ученика внешнего двора в качестве своего младшего брата? Это ведь шутка, правда? А кто этот ученик внешнего двора? Он выдающийся человек? Неужели он настолько выдающийся, что старейшина Байли принял его своим младшим братом. В этот момент те ученики внутреннего двора, которые обычно не проявляли никакого беспокойства по поводу происходящего во внешнем дворе, остолбенели, когда услышали данную новость. «Как, ты не знаешь, кто такой Дуань Линтянь? Дуань Линтянь в последнее время так популярен во всей секте. Как ты мог не слышать о нем?» Те ученики внутреннего двора, которые слышали о Дуань Линтяне, рассказывали тем, кто не знал о том, что сотворил Дуань Линтянь с тех пор, как вступил в секту. Это привело к тому, что слава Дуань Линтяня распространилась еще больше во внутреннем дворе. Даже те ученики внутреннего двора, которые раньше слышали о Дуань Линтяне, изумились, когда узнали, что он стал младшим братом старейшины Байли. Некоторые из них пытались докопаться до сути слухов и в конце концов выяснили, что это правда. Дуань Линтянь действительно стал младшим братом старейшины Байли. Поскольку эта новость распространилась по внутреннему двору, вполне естественно, что Лю Хуань тоже узнал о ней. Услышав эту новость, Лю Хуань в приступе ярости раздавил в порошок чашку, которую держал в руке. Кто такой этот Дуань Линтянь, что даже Байли Хун, этот старый хрыч, признал его своим младшим братом? Черт возьми, проклятие. Лю Хуань всегда относился к Дуань Линтяню, как к бельму на глазу. Вполне естественно, что он почувствовал себя так, словно съел муху, когда узнал, что Дуань Линтянь получил такую большую поддержку из ниоткуда. Глава 1479. Властный Байли Хун. Старейшина Байли принял Дуань Линтяня в ученики от имени своего учителя, и теперь он младший брат старейшины Бая. Су Ци пришел к Лю Хуаню, но остановился у своего двора, когда услышал его крик. Хотя в его глазах мелькнуло какое-то непонятное выражение, на губах появилась едва заметная улыбка. После он развернулся и ушел. В конце концов он так и не встретился с Лю Хуанем. Он очень хорошо знал характер Лю Хуаня. Если он сам сейчас к нему обратится, то просто напросится на неприятности. В следующие несколько дней новость распространилась от внутреннего двора до внешнего двора. Излишне говорить, что внешний двор тоже зашумел от данной новости. Неудивительно, что один из выдающихся учеников внешнего двора тайно принимался в прямые ученики старейшины внутреннего двора. Это нередкое явление в секте лунного опустошения. Однако впервые в их истории случалось, когда старейшина внутреннего двора принял ученика внешнего двора в качестве своего младшего брата. Более того, упомянутый старейшина далеко не обычный старейшина внутреннего двора. Старейшина Байли принял Дуань Линтяня в ученики от имени своего учителя, и теперь он младший брат старейшины Бая. Неужели это правда? Новость пришла из внутреннего двора, но ее подтвердили люди из особняка старейшины Байли. Это же не блеф, а разве старший брат Дуань Линтянь не слишком необычен? Тот факт, что он стал учеником старейшины внутреннего двора, хотя сам еще ученик внешнего двора, заставляет людей завидовать и обижаться. Его положение наравне с положением старейшин внутреннего двора. Самое главное, что мы говорим о старейшине Байли. Кто не знает, что он единственный мастер святых начертаний в нашей секте лунного опустошения. В альянсах девяти сил только у нас и еще у одной секты есть мастер святых начертаний трех звезд. У остальных семи сект нет ни одного. Им придется просить нашу секту о помощи, если им понадобится святое начертание трех звезд. Даже лидер секты не смеет расслабляться перед старейшиной Байли. Старейшина Байли может покинуть секту, если будет недоволен. Это будет большой потерей для нашей секты. Как и следовало ожидать, когда новость распространилась, во внешнем дворе поднялась суматоха. Почти все старейшины внешнего двора, дьяконы и ученики услышали эту новость. В особняке в отдаленном углу внешнего двора великий старейшина внешнего двора чуть не выплюнул чай, когда услышал эту новость. Старейшина Байли признал Дуань Линтяня своим младшим братом. Дун Фанцуань громко вздохнул. Он долго не мог унять свой шок. Положение Дун Фанцуаня как великого старейшины внешнего двора не уступало положению старейшин внутреннего двора. На самом деле его положение даже выше, чем у обычных старейшин внутреннего двора. Однако даже ему приходилось проявить уважение, когда он встречал старейшину Байли. Если бы ему пришлось перечислить людей, которых он больше всего боялся в секте лунного опустошения, то кроме экспертов стадии святого и лидера секты, старейшина Байли являлся одним из них. И теперь старейшина Байли признал Дуань Линтяня своим младшим братом. Старейшина Байли вовсе не импульсивный человек. Почему он признал Дуань Линтянь своим младшим братом? Дун Фан Цуань не мог понять этого даже после долгих раздумий. В конце концов, он мог прийти только к своему собственному заключению. Может быть, Дуань Линтянь открыл ему свою настоящую личность, поэтому и принял Дуань Линтянь в качестве своего младшего брата, чтобы скрыть информацию и защитить парня. Он не думал, что Дуань Линтянь и Бай Лихун знали друг друга ранее. Если у Дуань Линтяня и Бай Лихуна такие отношения, то почему Дуань Линтянь потратил святые камни 5 и 4 ранга только для того, чтобы заставить его выступить в качестве свидетеля? Поэтому он был совершенно уверен, что Дуань Линтянь и Бай Лихун сблизились совсем недавно. Хуан Чен также услышал об этом известии. Пам! Выражение лица Хуан Чена было серьезным, когда он услышал эту новость. Оглушительный грохот раздался в воздухе, когда он ударил ладонью по каменному столу и превратил его в пыль. «А эта новость правдива?» – серьезно спросил Хуан Чен, глядя на внешнего ученика, который сообщил ему эту новость. «Правдиво. Я слышал, что даже люди из особняка старейшины Байли подтвердили эту новость». Ученик внешнего двора кивнул. «Хорошо, теперь можешь идти», – сказал Хуан Чен, сделав глубокий вдох и жестом приказав ученику внешнего двора удалиться. После того, как ученик внешнего двора ушел, Хуан Чен принял серьезный вид, прошептав глубоким голосом: «Значит ли это, что вопрос между мной и Дуань Линтянем должен закончиться именно так? Разве это не означает, что я потерял более 300 000 очков заслуг ни за что?» Он не хотел этого признавать. В конце концов, Хуан Чен сделал глубокий вдох, а после пробормотал себе под нос: «Дуань Линтянь, я ничего не могу сделать тебе в секте, так как у тебя есть поддержка старейшины Байли. Однако я заставлю тебя пожалеть о содеянном, если ты посмеешь покинуть секту». Стало понятно, что Хуан Чен не собирается сдаваться. Тем временем, Дэн Вэй тоже услышал эту новость. С серьезным выражением лица он произнес: «Интересно, что именно сделал Дуань Линтянь, раз заслужил благосклонность старейшины Байли и даже стал его младшим братом? Возможность отомстить размывалась буквально на глазах. Забудь об этом, забудь. Именно из-за тебя я жажду мести. И теперь, когда Дуань Линтянь получил поддержку, мне бессмысленно продолжать относиться к нему как к врагу. Иначе я точно умру, если старейшина Байли узнает обо мне». В отличие от Хуан Чена, Дэн Вэй решил отказаться от идеи мести. «Я должен рассказать Юэр. Я должен заставить его отпустить обиду, которую он затаил на Дуань Линтяня». Дэн Вэй немедленно принял меры. Он написал письмо и попросил кого-нибудь отправить их в клан Дэн. Он не хотел, чтобы вражда между Дэн Юй и Дуань Линтянем навлекла беду на клан Дэн. В другом независимом дворе глаза Ямана покраснели, и выражение его лица стало серьезным. «Старейшина Байли, единственный и неповторимый мастер святых начертаний в секте лунного опустошения, Дуань Линтянь, Дуань Линтянь, ты был рожден только для того, чтобы угнетать меня, ты человек, я не хочу смиряться», – зарычал Еман глубоким голосом. В этот самый момент он понял, что Дуань Линтянь всегда будет лучше его. В другом независимом дворе Хэчжун вздохнул, услышав эту новость. «Хотя и невозможно, но я надеюсь, что дядя перестанет вставлять ему палки в колеса. Старейшину Байли опасается даже мой мастер, а он заместитель главы секты. Хотя его мастер в полушаге находился от прорыва к стадии святого, в целом их способности примерно одинаковы. Все знали о особенностях оружия старейшины Байли. Благодаря святому оружию, старейшина Байли мог сражаться на равных с экспертом, близким к силе стадии святого. В конце концов, он сжал зубы и покинул внешний двор, направившись во внутренний двор. В конце концов, Лю Хуань его кровный родственник. Он считал, что с ним очень важно поговорить. «Я все понимаю». Лю Хуань равнодушно кивнул, услышав тревоги Хэчжуна. Хотя Хэчжун знал, что Лю Хуань отмахивается от него, он понимал, что это лучшее, что он мог сделать. «Дядя, раз Дуань Линтянь стал младшим братом старейшины Байли, я боюсь, что даже мой мастер не захочет обидеть его». «Это я тоже понимаю». Лю Хуань слегка кивнул. «Можешь идти, если больше ничего не хочешь сказать». Хэчжун вздохнул и ушел, услышав, что Лю Хуань пытается отослать его. Больше ничего он не мог сделать. Несмотря ни на что, он старался изо всех сил. Он сделал это отчасти от имени своей покойной матери, которая умерла много лет назад. Лю Хуань ухмыльнулся, когда Хэчжун ушел. «Хочешь, чтобы я не марал свои руки? Этого никогда не случится. Я дал клятву, что любой житель города Кургана Холмов либо умрет, либо перейдет под мою опеку. И он не исключение. Через 5 дней в особняк Лю Хуаня прибыл гость, старейшина Байли. Выражение лица Лю Хуаня выглядело немного неестественным, но он все равно почтительно поклонился. Хотя оба они являлись старейшинами внутреннего двора, статус этого человека намного превосходил его. «Старейшина Лю Хуань, мне никогда не нравилось ходить вокруг да около. Я пришел, чтобы напомнить тебе, что Дуань Лин Тянь, мой младший брат, кто бы ни связался с ним, он будет связываться и со мной, Бай Ли Хуном». Хоть тон Бай Ли Хуна звучал спокойно, в нем ощущалась властность. Близким отношениям старейшины Байли со своим младшим братом можно только позавидовать. Лю Хуаню потребовалось немало усилий, чтобы заставить себя улыбнуться и подавить нарастающую ярость внутри. «Это все, что я хотел сказать. Лучше веди себя соответствующе». Бай Ли Хун ушел сразу же, как закончил говорить. Он вошел и ушел так же быстро, как ветер в бесплодной земле. Как только Бай Ли Хун ушел, лицо Лю Хуаня стало совершенно серьезным. С ненавистью он произнес: «Дуань Лин Тянь, я не мужчина, пока ты жив. Если ты не спрячешься в секте лунного опустошения на всю оставшуюся жизнь, как трус, то тебе не удастся избежать смерти». Вскоре Лю Хуань покинул секту лунного опустошения. Он направился на север, в сторону города реки Хань. Город реки Хань являлся самым большим городом в альянсах 9 сект. Это самый шумный город с различными слоями общества, но именно здесь располагалась штаб-квартира альянса 9 сект. Глава 1480. Два других святых начертаний 3 звезд. Прошло 10 дней. Полагаю, что старший брат должен закончить с начертанием 2 других святых начертаний 3 звезд на моем луке палящего солнца, верно? Покинув изысканную пагоду 7 сокровищ, Дуань Лин Тянь покинул внешний двор и вошел во внутренний двор. Вы видели, это же Дуань Лин Тянь. В отличие от прошлых ситуаций, его вскоре узнали, когда он вошел во внутренний двор. Глаза многих учеников внутреннего двора провожали его, куда бы он ни пошел. Неудивительно, что ученики внешнего двора смотрели на меня иначе, когда я покидал свой двор. Похоже, недавние новости уже разлетелись. Он никуда не выходил с тех пор, как 10 дней назад покинул особняк Бай Ли Хуна. Все это время он культивировал на 2-м этаже изысканной пагоды 7 сокровищ. Вскоре он снова прибыл в особняк Бай Ли Хуна. «Молодой мастер Лин Тянь, пожалуйста, проходите». Даже слуга в особняке Бай Ли Хуна теперь уважительно относился к Дуань Лин Тяню. Он относился к нему, как к своему 2-му учителю. «Младший брат». Бай Ли Хун поприветствовал Дуань Лин Тяня издалека. Он был очень дружелюбен. «Старший брат», с улыбкой ответил Дуань Лин Тянь, «надеюсь, он тебя не разочарует». Бай Ли Хун немедленно достал лук Дуань Лин Тяня и передал ему. Дуань Лин Тянь посмотрел на лук палящего солнца, как только взял его в руки. Вскоре он увидел на нем еще 2 святых начертаний. «Старший брат, что это за 2 начертания? Святое начертание пламенного взрыва и начертание святого разъедания», ответил Бай Ли Хун с улыбкой. «Их я выбрал исключительно для тебя. Я думаю, что они будут хорошо работать с начертанием святого пронзания. Мне бы хотелось услышать о них побольше». На лице Дуань Лин Тяня появилось странное выражение. «Бесполезно говорить о них. Давай выйдем за территорию секты и проведем эксперимент на диких зверях», предложил Бай Ли Хун. «Отличная идея». Дуань Лин Тянь кивнул. «Говорить и правда бесполезно. Лучше проверить на практике». Впоследствии Дуань Лин Тянь и Бай Ли Хун покинули секту лунного опустошения. Дуань Лин Тянь впервые покинул секту с момента присоединения к ней. «Хаймэф, тебе повезло, что Бай Ли Хун с тобой». Сбоку от врат секты маячил силуэт человека. Издалека он казался расплывчатым, заставляя людей думать, что это всего лишь плод их воображения. Однако при ближайшем рассмотрении можно было сказать, кем являлся этот человек. Ученик внешнего двора мог без труда опознать в нем старейшину Хуанчина. Хотя Хуанчен всего лишь старейшина внешнего двора, а его культивация не столь высока, как у Бай Ли Хуна, он получил секретное искусство, чтобы скрыть свое местоположение, когда был молод. Только эксперты стадии святого могли обнаружить его. Вот почему Бай Ли Хун не заметил его присутствия. Недавно он попросил присматривать за вратами. Кроме нескольких учеников внешнего двора, обычно здесь присутствовал и старейшина внешнего двора, отвечающий за охрану врат. Естественно, у Хуанчина имелся скрытый мотив для того, чтобы обратиться с такой просьбой. Его цель – Дуань Лин Тянь. Он последовал бы за ним, если тот осмелился покинуть секту лунного опустошения единолично. Он убьет Дуань Лин Тяня, как только тот окажется далеко от территории секты. Затем он заберет его пространственное кольцо и его хрустальную карту. Его цель состояла в том, чтобы вернуть очки заслуг, которые он проиграл Дуань Линтяню, а еще он хотел убить его, чтобы дать волю своему гневу. Естественно, Дуань Линтянь не знал, что кто-то еще замышлял его смерть, помимо Лю Хуаня. Дуань Линтянь последовал за Бай Лихуном в отдаленное место, подальше от врат секты лунного опустошения. В том месте обнаружилось много диких зверей. Дикие звери – это звери, лишенные разума в святой земле боевого Дао. Они похожи на диких животных на континенте смертных, которые убивали друг друга, чтобы выжить. У каждого могучего дикого зверя имелась своя территория. Они все собственники, поэтому и сражались насмерть, если бы кто-то вторгся на их территорию. Этот район – территория диких зверей раннего этапа стадии святого зарождения, сказал Бай Лихун парню. Дуань Линтянь кивнул. Бай Лихун рассказал ему об этом месте еще до того, как они приехали. Это место называлось Хребтом Чудовищ. Все дикие звери выше стадии святого зарождения здесь владели своими собственными территориями и являлись королями своих территорий. Бах! Как только Бай Лихун поднял руки и опустил их вниз, невидимая сила обрушилась на землю перед ними. Не только одно из больших деревьев сломалось, но и на земле появилась гигантская яма. «Берегись, он приближается», — сказал Бай Лихун, стреляя в него изо всех сил, когда он появится. Но не стреляя в его жизненно важные места, не стрелять в его жизненно важное место, удивился Дуань Линтянь. «Тогда как же мы его убьем? Просто сделай, как я сказал. Ты должен активировать все три святых начертания», — напомнил ему Бай Лихун. Дуань Линтянь кивнул. Вскоре гигантский зверь появился перед глазами Дуань Линтяня. Дикий зверь размерами напоминал гору. Земля яростно тряслась по мере его движений. Вид у дикого зверя оказался очень странный. Дуань Линтянь с трудом находил слова, чтобы описать его. Треугольная голова с огромными глазами по всем углам. Все три глаза свирепо смотрели на него и Бай Лихуна. Бах! Когда в воздухе раздался громкий взрыв, Дуань Линтянь увидел, как топнул похожий на гору дикий зверь. Он подпрыгнул в небо, а затем как пушечное ядро устремился прямо в него и Бай Лихуна.